Гвоздев просил Петра быть с ним. Петр подумал, что поездка на Сретенку даст возможность видеть Клавдиева и Киру и многое объяснит. Он сказал, что будет поутру. На другой день Петр взял извозчика и поехал на Воздвиженку. Было 10 утра, но солнце уже палило немилосердно, и извозчик по просьбе Петра поднял верх. Петр поместил Клавдиева под верхом, а сам с Кирой сел на узкое и не очень удобное сиденье напротив. Под верхом было полутемно и, наверное, прохладно. Петр видел, с какой жадной пристальностью Клавдиев смотрит вокруг, будто любопытство к тому, как выглядит город, разбудило прежнюю силу в глазах, и они сейчас видели так, как давно уже не видели. Притихла и Кира. Вот чудо, в сравнении с которым не идут никакие чудеса земли и неба. Кажется, легче перенестись на другую планету, чем раскрыть тайну человека, тепло и дыхание которого чуть ли не слилось с твоим. Извозчик остановился у подъезда дома с колоннами. Дом, как показалось Петру, был меньше и неказистее, чем тогда на дагерротипе. «Дуб! Жив! Жив! Дуб!» — закричала Кира, и, не обращая внимания на спутников, понеслась во двор. Петр подал руку Клавдиеву, тот все еще был молчалив. «Не думал, что доживу до этой минуты, Петр Дорофеевич», — тихо проговорил он. «Перед этой встречей даже Клавдиев безоружен», — сказал себе Белодед. «Не он, Петр». А вот этот дуб, стоящий посреди двора, заставил Клавдиева произнести то, что не произнес бы он ни при каких обстоятельствах прежде. А Клавдиев стоял перед дубом, не в силах обнять взглядом и крону, и черную колонну ствола. Он, как зачинатель рода, праотец, чудом выживший, Федор Павлович положил ладонь на ствол дуба, а Петру представилось, что рука, темная, в бугристых и вздувшихся венах, вросла в кору старого дерева. Клавдиев был взволнован, а Кира, в ее взгляде, обращенном на деда, Петр увидел и недоумение, и укор. Здесь между ними лег ров. В доме, где-то наверху, чуть ли не на уровне маковки дуба, раздался удар топора. Потом еще и еще. Казалось, рубят не дрова, а старое Клавдиевское гнездо. Клавдиев поднялся на крыльцо, сделал усилие открыть дверь. Она поддалась. Кира и Петр следовали за ним. Наверное, человек, орудующий топором, услышал шаги на лестнице, и удары топора утратили силу. «Кто там?» Вдруг раздался голос неожиданно тихий, и Петр увидел над собой великана с повязанным горлом. В руках у него был колун. «Я спрашиваю, кто?» — повторил великан. Сейчас человек с колуном стоял над Клавдиевым. «Этот дом принадлежал моему отцу», — сказал Федор Павлович. «Я приехал из Англии. Вы Клавдиев?» «Да». Великан с повязанным горлом опешил. Он смотрел на Клавдиева и точно соизмерял с тем, каким он представлял его себя прежде. «Гусаров Глеб Глебович», — отрекомендовался великан. И взглянул на колун. Сейчас колун лежал у его ног. «Ну и как вы нашли Москву?» — спросил он. «Я еще многого не видел», — произнес Клавдиев. Гусаров засмеялся. Смех, отраженный в просторных окнах веранды, казался стеклянным. «Разве это смешно? Смешно? Простите, почему? Смотри, не смотри, все ясно». «Что именно?» «Я готов голодать».